«Сколько жмете от груди?» — с усмешкой спросил я. Собеседник искоса глянул на меня и хмыкнул, пряча улыбку в бороде. «В семинарии было дело 280 поднимал», — ответил он с напускной скромностью, словно речь шла о чем-то обыденном. «Но не в этом сила Господня проявляется, чадо. Хотя, признаться, и в этом тоже. А как обстоят дела с духовной жизнью в деревне?» — вмешался до этого молчавший брат Антоний, доставая небольшой блокнот. «У нас уже 3 года не было священника», — вступил в разговор Захар. «Детей не крестили, усопших отпевали сами, как умели. А еще у нас молодая пара есть, Настасья и Антип. Девушка из соседней деревни, хочет переехать к жениху, да все никак не могут обвенчаться». «Да-да», — поддержал я, — «им уже и дом строит, и приданое готовит, осталось только благословение получить». Отец Макарий задумчиво погладил бороду. «С радостью помогу в этом светлом деле», — произнес он, — «но сначала хотелось бы побеседовать с молодыми людьми, убедиться в глубине их чувств и серьезности намерений. Брак — таинство великое, к нему нужно подходить с осознанием ответственности». «Разумеется», — кивнул я, — «я распоряжусь, чтобы их известили о вашем прибытии. А сейчас, возможно, вы захотите отдохнуть с дороги и осмотреть дом». «Благодарю за заботу», — отец Макарий слегка поклонился. «Действительно, хотелось бы обустроиться и помолиться за благополучие нового прихода. Я оставил священника и его помощника в сопровождении Захара, который должен был помочь им и ответить на возможные вопросы. Возвращаясь к своим соратникам, я размышлял о нашем новом жителе. Отец Макарий оказался интереснее, чем я ожидал. За его мягкой манерой общения чувствовался стальной характер и острый ум, а его физическая мощь могла оказаться неожиданным преимуществом в нашей борьбе за выживание. Священник в Угрюмихе – еще один шаг к становлению настоящего острога. Теперь жители этих мест смогут получить и требуемые обряды и найти духовное утешение. Еще в моем прежнем мире я понял, как важно иметь что-то незыблемое, объединяющее людей в общину. Своими глазами я видел, как на земли Руси приходили первые христианские проповедники из далекой Византии. Помню, как некоторые из моих военачальников горячо убеждали меня не допускать распространения новой веры, отстаивать древние обычаи поклонения северным или же местным славянским богам. Но даже тогда я понимал, боги не воюют между собой так, как люди. В каждой вере есть своя мудрость и свой путь к истине. Я не мешал тем, кто хотел следовать учению Христа, как не мешал и тем, кто по-прежнему чтил все отца Одина, Перуна или Сварога. Мудрый правитель ценит не столько форму веры, сколько то, как она преображает души людей. Здесь, в этом новом для меня мире, я придерживаюсь того же принципа. Вера – это внутренний свет человека, и неважно, какой именно обряд зажигает этот свет. Для жителей Угрюмихи церковь станет не просто местом молитвы, но и символом стабильности, обещанием, что жизнь продолжается даже среди опасностей пограничья. Отец Макарий, со своей мудростью и силой, словно воплощает этот парадокс, смирение и мощь, мягкость и твердость, все в одном человеке. Такие люди нужны, чтобы строить будущее, неважно, каким богам они служат. После визита Макария мы с Василисой и Полиной отправились в дом Зарецких. Александр полностью освоился на новом месте, превратив заднюю комнату в настоящую алхимическую лабораторию. Помещение наполнял специфический запах, смесь трав, химических реактивов и еще чего-то неопределимого. На деревянных стеллажах вдоль стен ровными рядами стояли колбы, реторты и стеклянные сосуды разных форм и размеров. Сам алхимик встретил нас в длинном кожаном фартуке, надетом поверх рубашки. Его светло-русые волосы были собраны в небрежный хвост, а на щеках выделялась юношеская щетина. Руки молодого человека покрывали разноцветные пятна от реагентов. «Добро пожаловать в мою скромную обитель», — Александр широким жестом обвел рукой помещение. «Спасибо, что выделили такое просторное место для работы. Я как раз собирался позвать вас, чтобы доказать, что мое мастерство — не пустая похвальба. Отличный момент для визита», — кивнул я, проходя внутрь. «Что именно ты хочешь продемонстрировать?» «Синтез эссенций. Интересно взглянуть на твою методику», — с ехидной улыбкой протянула Василиса, будто подначивая его. Тот вспыхнул, но смолчал, хотя далось ему это нелегко. Девушки с любопытством рассматривали многочисленные приборы и материалы. Особенно заинтересовал их стеклянный шар на массивной подставке, внутри него клубился разноцветный туман. «Это аналитический сканер», — пояснил Зарецкий, заметив их интерес. «Позволяет определять частоту кристаллов перед синтезом. Самодельный, не без гордости добавил он. Впечатляет, Голицына осторожно коснулась стеклянного шара. В академии, насколько мне известно, подобные приборы были только у преподавателей. А ты говоришь, самодельный, когда нет денег на покупку официального оборудования, приходится импровизировать, пожал плечами Александр. Для синтеза эссенции критична частота исходных кристаллов. Расскажи подробнее о твоей методике. Я подошел ближе, разглядывая инструменты на столе. Мне хотелось проверить, насколько он понимает теорию. Зарецкий заметно оживился. Похоже, я затронул его любимую тему. Существует три основных метода синтеза, начал он, поднимая один из малых кристаллов. Простое слияние, объединение двух-трех кристаллов одного оттенка. Доступно подмастерью, потери энергии до 10%, низкий риск неудачи. Комплексное слияние, объединение 4-6 кристаллов, потери энергии 5-15%, требуется ранг мастера, средний риск неудачи, продолжил алхимик, выстраивая кристаллы в ряд. И, наконец, самое сложное, разноцветное слияние, объединение кристаллов разных оттенков, потери энергии 20-30%, требуется ранг архимага, высокий риск неудачи. Но ведь ты не мастер, нахмурилась Василиса. Как тебе тогда удается проводить комплексное слияние? Потому что я день и ночь нарабатывал навыки, пока другие знатные маги кутили, усмехнулся Александр. Я понимал, что мой единственный шанс добиться лучшей жизни для себя и своей семьи – это алхимия, то, в чем я хорош. Поэтому и штудировал книги, пока перед глазами не начинали плясать мушки. А какие риски сопровождают процесс? Поинтересовался я. О, их немало. Парень стал серьезнее. Нестабильность полученного кристалла, потеря большей части энергии, взрыв при неудачном синтезе. Был один случай в Муроме, неопытный алхимик пытался провести разноцветное слияние. Два дома выгорело. Ужасно, прошептала Полина, прижав руки к груди. Поэтому необходимы определенные условия, продолжил Александр, указывая на странное металлическое кольцо, опоясывающее рабочий стол. Защитный контур, специальное оборудование, стабильная температура, отсутствие магических помех. Зачем вообще нужен синтез? Спросила Василиса, кинув на меня внимательный взгляд. Почему бы просто не использовать кристаллы в том виде, в каком они добываются? Экономическая выгода, прежде всего, Александр взял в руки крупный кристалл с полки. Стоимость синтезированного кристалла обычно значительно выше суммы стоимости исходных, плюс возможность создания мощных источников энергии для артефактов, получение редких комбинаций свойств, усиление слабых кристаллов, стабилизация нестабильных. Артефакторы платят больше за синтезированные кристаллы, уточнила Полина. Разумеется, кивнул алхимик. Они чище, стабильнее и содержат больше энергии при том же объеме. Идеальны для создания сложных артефактов. Как проходит сам процесс? Я обвел взглядом многочисленные инструменты и реагенты на столе. Ответ мне был хорошо известен. Не раз видел, как Трувар проводил подобные манипуляции. Пять основных этапов. Зарецкий начал загибать пальцы. Подготовка кристаллов, очистка. Затем создание резонанса между ними, самый ответственный момент. Далее постепенное слияние энергетических структур, стабилизация полученного кристалла и закрепление результата. Звучит сложно, надув губки, заметила Белозерова. Потому что это действительно сложно, усмехнулся Александр. Требуется точный контроль энергии, понимание структуры кристаллов, опыт работы с эссенцией, устойчивость к магическому истощению и способность чувствовать резонансы. Последнее, кстати, не поддается обучению, либо чувствуешь, либо нет. И ты все это можешь? В голосе Голицыной звучало недоверие. Могу, просто ответил Зарецкий. Иначе не занял бы второе место на весеннем конкурсе алхимиков, обойдя десятки аристократов. И занял бы первое, если бы родители победителя не были добрыми друзьями декана. А теперь давайте перейдем от теории к практике. Он подвел нас к рабочему столу, где в специальных углублениях лежали 9 кристаллов, 3 малых и 5 средних. Их он еще вчера вечером попросил у меня выделить для дела. Рядом стояли чаша из темного металла и несколько флаконов с цветными жидкостями. Сейчас я продемонстрирую простое слияние. Александр надел тонкие перчатки. Сначала объединим 3 малых кристалла в один средний. Этот процесс требует высокой концентрации и точности. Он аккуратно выложил кристаллы на тонкую металлическую пластину с гравированными символами. Первый этап – подготовка, пояснил Александр, доставая флакон с прозрачной жидкостью. Необходимо очистить их от энергетических примесей, которые могут помешать синхронизации. Он осторожно капнул по капле жидкости на каждый кристалл, и они засветились более ровным светом. «Что это за раствор?» – спросила Голицына, наклоняясь ближе. «Нейтральный стабилизатор на основе экстракта нескольких чернотрав и серебряной пыли», – ответил алхимик, водя руками над кристаллами. «Следующий этап – создание резонанса между кристаллами». Его пальцы двигались в сложном ритме, словно играя на невидимом инструменте. Эссенция начала едва заметно вибрировать, а затем засветилась в одинаковом ритме. «Вот это и есть резонанс», – тихо произнес парень, не прерывая движений. «Самая частая ошибка новичков – торопиться на этом этапе. Нужно добиться идеального совпадения частот. А если частоты не совпадают?» – поинтересовалась Полина. «Энергетический диссонанс, избыточное выделение тепла и, в худшем случае, деструктивная интерференция», – ответил алхимик, аккуратно перемещая вибрирующие кристаллы в чашу из темного металла. «Проще говоря, взрыв». Кристаллы в чаше начали медленно подниматься над ее поверхностью, образуя правильный треугольник. Третий этап – слияние энергетических структур. Александр теперь держал руки ладонями к кристаллам, пульсирующим в воздухе. «Здесь нужна предельная концентрация. Я направляю потоки энергии так, чтобы они смешивались постепенно, слой за слоем». Между парящими кристаллами начали появляться тонкие нити света, соединяющие их в единую конструкцию. С каждой секундой нитей становилось все больше, и вскоре кристаллы оказались внутри светящейся геометрической фигуры. «На этом этапе потери неизбежны», — пояснил алхимик, его лицо покрылось мелкими каплями пота. «Но я использую технику вихревой стабилизации, чтобы минимизировать их». Световая конструкция начала вращаться, постепенно сжимаясь к центру. Кристаллы сближались, их границы становились все менее различимыми. «Сейчас произойдет схлопывание энергетической матрицы», – предупредил Зарецкий. «Прикройте глаза». Яркая вспышка на мгновение осветила комнату. Когда свет угас, в центре чаши парил один средний кристалл, пульсирующий ровным белоснежным светом. Четвертый этап – стабилизация полученного кристалла. Александр осторожно подхватил кристалл специальными щипцами и поместил его в небольшую шкатулку, выложенную изнутри темным металлом. Свежесинтезированный кристалл нестабилен и должен остыть. Он закрыл шкатулку и пробормотал короткое заклинание. На поверхности шкатулки вспыхнули и погасли руны. Последний этап – закрепление результата. Через 2 минуты Зарецкий открыл шкатулку и достал кристалл, который теперь сиял ровным, спокойным светом. Вот и все. Из 3 малых кристаллов получился 1 средний, причем минимальными потерями. «Потрясающе!» – выдохнула Полина. «Я никогда не видела синтез вживую. А если бы что-то пошло не так?» – спросила Василиса, осторожно прикасаясь к синтезированному кристаллу. «Для этого и нужен защитный контур», – усмехнулся алхимик, указывая на металлическое кольцо вокруг рабочего места. «Он локализует любые энергетические выбросы. Ну что, хотите увидеть комплексное слияние? Оно сложнее, но намного интереснее. Обязательно!» – кивнул я, впечатленный методичностью подхода Зарецкого. «Покажи, на что ты способен». Собеседник кивнул, помещая 5 имевшихся и только что созданный 6-й кристалл в чашу. «Такой синтез обычно под силу только мастерам, но я нашел способ стабилизировать процесс». Александр извлек из шкафа странный прибор, медную конструкцию с множеством тонких трубок и стеклянной сферой в центре. «Резонатор Гильберта», пояснил он, заметив наше любопытство, собрал самостоятельно. Он установил прибор над чашей и влил в него густую серебристую жидкость, которая медленно потекла по трубкам к сфере. Когда сфера наполнилась, алхимик произнес несколько активационных слов заклинания, и жидкость начала светиться, испуская волны пульсирующего света. «Для комплексного слияния требуется многомерная стабилизация», Зарецкий доставал из разных флаконов странные субстанции, смешивая их в маленькой чаше. «Кристаллы должны резонировать не только друг с другом, но и со структурой пространства вокруг». Он нанес полученную серебристую субстанцию на каждый кристалл в определенном порядке, затем насыпал слой порошка поверх металлического кольца, опоясывающего рабочий стол. Эта пудра вспыхивала синими искрами при соприкосновении с поверхностью. «Защитный контур активирован», – сосредоточенно произнес алхимик. «Теперь требуется максимальная тишина и неподвижность». Он встал в определенную позицию, выпрямил спину и начал создавать руками сложные геометрические фигуры в воздухе. В отличие от простого слияния, здесь движения были гораздо сложнее, словно он плел невидимую паутину многомерного узора. Воздух вокруг чаши начал искажаться, как над раскаленной поверхностью в жаркий день. Кристаллы медленно поднялись, образовав октаэдр. Этап резонансной синхронизации. Голос Зарецкого стал напряженным. Здесь происходит не просто совмещение частот, а формирование многослойного энергетического паттерна. Внезапно один из кристаллов вышел из строя, засветившись красным. Алхимик мгновенно скорректировал положение рук. Из его пальцев вырвались тонкие нити энергии, окутывая нестабильный кристалл. Энергетический дисбаланс, процедил он сквозь зубы. Типичная проблема на этом этапе. Необходима перенастройка всей матрицы. По его лбу стекали капли пота, на руках вздулись вены. Было видно, что процесс требует колоссального напряжения. «Это самый опасный момент», – прошептал алхимик. Его лицо покрылось испариной, кожа приобрела нездоровый сероватый оттенок. «Если энергия не синхронизируется», один из кристаллов задрожал сильнее, из него вырвалась тонкая струйка голубоватого дыма. Василиса непроизвольно отступила на шаг, но Зарецкий не прервал манипуляций. Он ускорил движение, чертя в воздухе невидимые символы. Кристаллы начали вращаться по спирали, испуская не просто лучи света, а сложные трехмерные структуры, напоминающие снежинки. Эти структуры переплетались, образуя многослойную сеть, которая постепенно сжималась к центру. Внезапно защитный контур вспыхнул ярко-синим пламенем, поглощая выброс избыточной энергии. Температура в комнате резко повысилась. На стенах появились тонкие иероглифы из конденсирующейся влаги. «Завершающая фаза трансмутации», — хрипло произнес алхимик, сводя руки вместе. Вспышка на этот раз была не просто яркой, она сопровождалась волной силы, которая заставила нас пошатнуться. По защитному контуру пробежали трещины, но он выдержал. Когда свет померк, в центре чаши парил крупный кристалл удивительной красоты, не просто белый, а с глубинным свечением, словно внутри него была заключена бушующая вьюга. Руки Александра дрожали. «Вот-вот почему комплексное слияние доступно только мастерам», – выдавил он. «Энергетическое истощение и риск катастрофы». Он достал из кармана маленький флакон с красноватой жидкостью, выпил его содержимое и немного приободрился. «Но результат того стоит», – парень указал на парящий кристалл. «Идеальный крупный кристалл с минимальными потерями энергии». Алхимик тяжело опустился на стул, явно истощенный, как физически, так и энергетически. Экономическая выгода очевидна. Три малых кристалла суммарно стоят около 15 рублей, столько же и один средний. Шесть средних, суммарно около 90 рублей, а крупный, более 200. Чистая прибыль за вычетом потраченных ресурсов, около 95 рублей с одной операции. Плюс твоя комиссия, кивнул я. Это действительно впечатляющий результат. Тогда почему бы не превратить все крошечные кристаллы в малые, малые в средние, а средние слить в крупный, загоревшись, спросила Белозерова. На более мелких кристаллов делать синтез невыгодно, пояснил алхимик. Затраты на ингредиенты не окупятся. К тому же мой запас энергии не позволит делать столько синтезов за день. Мой рекорд – 5 операций. Если смогу добиться ранга мастера, только тогда моя работоспособность повысится. А-а-а, разочарованно протянула девушка. Так вот почему рынок не завалили синтезированными кристаллами. Это одна из причин, кивнул я. Вторая заключается в том, что алхимиков с талантом к синтезу крайне мало. Как и сказал Александр, нужно чувствовать резонансы, а это не поддается обучению. Именно так, просиял парень, довольный тем, что кто-то по достоинству оценил его мастерство. Я недооценила ваш талант, господин Зарецкий, произнесла Василиса, внимательно изучая полученный кристалл. Такая частота синтеза встречается крайне редко. Еще бы, фыркнул тот, вытирая руки чистой тряпицей. Иначе бы меня не похитили для особых исследований. Забавно, теперь он это воспринимал чуть ли не как признание своих заслуг. Я перешел к другому вопросу. Александр, у нас есть некоторое количество костеницы, 3 куста. Возможно ли изготовить из нее укрепляющие кости зелье? Алхимик оживился. Конечно, из 3 кустов хорошего качества выйдет примерно 20-25 порций. Но мне понадобится чистый спирт, у меня есть небольшой запас, но потом придется либо закупать, либо собрать ректификационную колонну или перегонный аппарат. А вы это умеете? С любопытством спросила Полина. Барышня, я алхимик, С шутливым высокомерием ответил Зарецкий. «Я могу собрать практически любой лабораторный прибор из подручных материалов. Главное, местным не говорите, иначе на синтез у вас времени не останется», — хмыкнул я. «Ладно, даю добро на изготовление зелий», — кивнул я. «Когда будут готовы?» «Через день», — уверенно ответил собеседник. «Нужно вымочить плоды, затем приготовить настойку, отфильтровать и стабилизировать. Работа несложная, но требует времени». Покинув дом Зарецких, мы разбрелись каждый по своим делам. Меня ждали тренировки с дружиной и обсуждение проекта переезда окрестных деревень. Лишь к вечеру мы втроем собрались, когда пришло время для очередного сеанса поглощения эссенции. Я подготовил все необходимое. Соль, толченый уголь, свечи из пчелиного воска, травяной отвар с медом, а следом распределил крошечные кристаллы, оставшиеся у меня от непроданной добычи. Себе 19, Василисе и Полине по 14. У них нет фамильяра, который позволил бы превысить собственный лимит. Девушки, смущенно хихикая, по очереди втерли друг другу в позвоночник раствор соли и угля, затем выпили подготовленный отвар с каплей собственной крови. Первой в круг вошла Полина, которая делала это лишь однажды. Василиса подробно инструктировала ее, пока та сосредотачивалась на кристаллах. Один за другим они растворялись, превращаясь в светящийся туман, который окутывал девушку, постепенно впитываясь в кожу. По лицу Полины текли капли пота, постепенно приобретающие красноватый оттенок. Когда последний кристалл растворился, Полина глубоко вздохнула. 63 капли – это невероятно, даже больше, чем в прошлый раз. Следующей была Василиса, которая уже вполне освоилась с процессом. Она методично работала с кристаллами, направляя энергию по каналам своего тела. Результат был еще лучше – 65 капель. Наконец настал мой черед. Я сосредоточился на потоках энергии, ощущая, как кристаллы один за другим растворяются, наполняя мои накопители. Часть энергии, как обычно, уходила по невидимой нити, связывающей меня со Скальдом. Хоть Ворон и был сейчас далеко, проводя разведку, наша связь функционировала безупречно. 9 капель перетекли к нему, укрепляя наш симбиоз. Когда ритуал завершился, я ощутил небывалую полноту энергии. 86 новых капель довели мой резерв до 340, постепенно я приближался к рангу мастера. Проблема заключалась в том, что для его достижения нужно накопить не только 600 капель. «Мой новый резерв 276 капель», – прошептала Василиса, проверяя свои накопители. «А у меня 271», – отозвалась Полина, с трудом поднимаясь на ноги. «Мы обе уже за половину пути к мастеру. Я помог девушкам убрать ритуальные принадлежности, чувствуя приятную усталость. День выдался насыщенным, и он не собирался завершаться. Сначала тихий, едва заметный пульс света за окном, словно кто-то зажег и тут же погасил синеватый фонарь. Через пару секунд пульсация усилилась, заставив меня замереть на полушаге. Молодые саженцы светобоя по периметру деревни вспыхивали все ярче, их сияние нарастало, неумолимо и тревожно разгоняя ночную тьму, а затем, словно подхватывая их безмолвный крик, с центральной площади раздался низкий гулкий звон. Первый удар колокола, глухой и тяжелый, заставил вздрогнуть. Второй, поднял на ноги. К третьему я уже застегивал ремень с оружием, а в голове стучала единственная мысль. Тревога сработала со всех сторон одновременно. Бездушные окружили нас полным кольцом. Глава 6. Двери домов распахивались одна за другой. Сонные жители выбегали на улицу, пытаясь понять причину тревоги. Я быстрым шагом направился к центральной площади, на ходу оценивая ситуацию. Система раннего обнаружения сработала по всему периметру одновременно, это означало масштабное нашествие. «Борис!» — крикнул я, заметив охотника, уже спешащего с ружьем наперевес. «Поднимай дружину, всех на позиции, уже!» — отозвался он, не сбавляя шага. Я увидел старого слугу, растерянно озирающегося по сторонам. «Захар, собирай всех, кто не может сражаться, женщин, детей, стариков, всех в старый амбар в центре деревни, там толстые стены. Во время прошлого нападения у нас отсутствовала стратегия поведения для мирных жителей, в результате чего все они остались по домам, что усложняло обеспечение их безопасности. С тех пор мы разработали стратегию на случай новой атаки. Жаль, что придется опробовать ее в деле так скоро». Слуга кивнул и бросился выполнять приказание. За моей спиной послышались быстрые шаги. Обернувшись, я увидел Василису и Полину, обе казались встревоженными, но собранными, сжимая в руках жезлы. «Мы готовы», — лицо Голицыной выглядело решительным. «Что нужно делать? Следуйте за мной и ожидайте приказа». «Понятно», — кивнула Полина, поправляя выбившуюся прядь волос. «Мысль почти вылетела у меня из головы, когда я заметил приближающуюся массивную фигуру в сопровождении меньшей. Отец Макарий широким шагом двигался к нам, его ряса колыхалась на вечернем ветру. Рядом семенил брат Антоний, с трудом поспевая за священником, воевода. Голос отца Макария был спокоен и уверен. «Где нужна наша помощь?» Я удивленно моргнул. «Вы хотите участвовать в бою? На человека я руки не подниму, но от бесовских порождений защищать паству – священный долг каждого христианина», – просто ответил бородатый громила. «С Божьей помощью и мы внесем свою лепту». Спорить не стоило, каждая пара рук была на счету. «Будете с Захаром в амбаре защищать гражданских, если твари прорвутся?» Я махнул рукой пробегавшему мимо охотнику. «Федот, дай им оружие». Охотник бросил священнику винтовку, которую тот ловко поймал огромной ладонью. К моему удивлению, отец Макарий умело проверил затвор и патронник, словно делал это тысячу раз. «В семинарии разное преподают», — с легкой улыбкой пояснил он, заметив мое удивление. В этот момент затрезвонил мой мегафон. Схватив его, я услышал встревоженный голос Прокопа, старосты Дербышей. «Боярин, у нас беда. Бездушные прут со всех сторон. Не меньше трех десятков. Пришли людей». Не успел я ответить, как устройство снова запиликало, переключаясь на другой канал. Теперь говорила Марфа из Анфимовки. Ее обычно властный голос дрожал. «Воевода, мы под атакой. Охотники отстреливаются, но долго не продержимся». Третий вызов последовал незамедлительно. Тихон из Овечкина. Его слова прерывались звуками выстрелов. «Барин, твари окружили деревню, у них стрега, нужна помощь, иначе всех перебьют». Я стиснул зубы. Бездушные нападали не только на Угрюмиху, они атаковали все окрестные деревни одновременно. «Какого хиля? Держитесь», — ответил я, переключаясь между каналами. «Мы тоже под ударом. Как только отобьемся, пришлю бойцов. Тяните время, экономьте патроны». Дозорные со сторожевых башен начали кричать, передавая информацию. «Юг, около 20 тварей. Запад, не меньше дюжины. Север, целая орда идет. С востока тоже лезут, и среди них стриги». Я быстро поднялся на центральную площадку с подвешенным колоколом, где лучше просматривалась округа. В свете луны и пульсирующих саженцев светобоя я увидел то, чего боялся. Темные фигуры двигались к деревне сплошным кольцом, не оставляя путей к отступлению. «Борис, сколько людей у нас готово к бою?» – спросил я, когда охотник присоединился ко мне. «Дюжина проверенных бойцов дружины с ружьями и револьверами, а также тройка новобранцев», – быстро отчитался он. «Плюс трофейное оружие из капища, 7 автоматов, 5 штуцеров, дюжина пистолетов. Распредели так, 2 автомата, а также все штуцеры на башне. Пусть лучшие стрелки работают по стригам, остальные пусть займут периметр». Я указал на деревянный частокол. «Огонь открывать только при появлении целей, патроны беречь». Командир кивнул и бросился выполнять распоряжение. Спустившись, я нашел девушек. «Нам нужны дополнительные позиции для стрелков. Василиса, сможешь создать каменные платформы вдоль северной и восточной сторон?» «Сделаю», — кивнула она и побежала к указанным точкам. «Полина, как только появятся первые твари, создавай ледяные поля перед частоколом, это замедлит их». «Поняла», — отозвалась девушка. «А если они прорвутся?» «Все одно умрут», — твердо ответил я. Гидромантка нервно кивнула, стискивая края платья. Ситуация оставляла желать лучшего. Такая массированная атака бездушных встречалась редко, обычно они действовали небольшими группами. Тот факт, что ударили одновременно со всех сторон, заставлял задуматься, кто-то или что-то организовало их в единый отряд. Борис вернулся, доложив о распределении людей. Я вгляделся в ночную тьму. Первые фигуры бездушных уже отчетливо виднелись на опушке леса. Их движения были дерганными, неестественными. В лунном свете блестели пустые глазницы, а по бледной коже змеились черные вены. «Приготовиться!» — крикнул я. «Подпустите ближе и бейте наверняка». Василиса закончила создавать каменные платформы, грубые, но устойчивые выступы вдоль частокола, где расположились наши стрелки. Полина уже формировала первые ледяные насты, призванные замедлить приближение врага. Я активировал свой талант, и глефа в моих руках отозвалась, преображаясь в два револьвера из сумеречной стали. Рукояти идеально легли в ладони. На зарядку ушли драгоценные секунды. Вскоре уже можно было различить их лица, искаженные гримасами смерти и ярости. Первые ряды состояли из трухляков, недавно обращенных, еще сохранивших человеческий облик. За ними двигались твари пострашнее, с деформированной плотью, удлиненными конечностями. А в самой глубине я заметил несколько крупных фигур, от которых веяло особой опасностью, стриги, способные частично поглощать направленную в них магию. «Приготовиться», — повторил я, вытягивая руку. «По моей команде». Твари преодолели последние десяток метров открытого пространства и в синем мерцании ростков светобоя устремились к деревне единой волной, смрадной, безмолвной, смертоносной. «Огонь!» — скомандовал я, резко опуская руку. Воздух наполнился грохотом выстрелов. С башен застрочили автоматы, прореживая первые ряды атакующих. Точные выстрелы штуцеров выбивали особо крупных тварей. Остальные дружинники методично отстреливались из винтовок и револьверов. Бездушные оседали, но на место каждого павшего вставали новые. Полина активировала свои ледяные ловушки. Твари, ступавшие на замерзшую поверхность, скользили и падали, становясь легкой мишенью. Василиса создавала каменные шипы, протыкавшие тех, кто подбирался слишком близко к чистоколу. Сжигая энергию, я сотворил перед собой закручивающийся вихрь штормовой спирали, почти невидимый для глаза, но усиливающий поражающие свойства каждого выстрела. Удар сердца, и, направив пару револьверов на ближайших тварей, я открыл огонь, экономя магическую энергию для более сложных противников. Каждый выстрел находил цель, усиленные пули пробивали тела бездушных, точно мелкий бур, мгновенно останавливая их. В отличие от обычных снарядов, которые часто лишь замедляли тварей, мои пули несли в себе частицу энергии, способной нейтрализовать их регенерацию. Однако поток не иссякал. Со всех сторон к деревне прибывали все новые и новые противники. Часть уже пыталась перелезть через чистокол, цепляясь длинными когтями за деревянные колья. Дружинники сбрасывали твари обратно меткими выстрелами. «Восточный сектор под давлением», — крикнул Борис. «Они концентрируются там, Василиса, Полина», — крикнул я. «За мной!» Девушки кивнули и метнулись вслед без лишних слов. Рядом со мной мчался Борис, сжимавший в руках трофейный штуцер. Вокруг нас звучали крики защитников и хриплое дыхание тварей. Волна бездушных накатывала на восточную часть ограды. Среди них выделялись две огромные фигуры. Они двигались целенаправленно, словно таран, ведя за собой остальных. Голицына мгновенно создала высокий земляной вал перед чистоколом, создавая позиции для стрельбы, а Полина покрыла землю за стеной льдом, затрудняя перемещение врагов. Чистокол, укрепленный нашей с Василисой магией, пока держался. Деревянные колья прогибались, но не ломались под напором нечисти. Две массивные стриги с разгона врезались в деревянную стену, заставив ее задрожать до основания, но конструкция выстояла. «Работает!» — воскликнул Борис, перезаряжая оружие. Я хотел было согласиться, когда заметил, как третья стрига, еще крупнее первых двух, присоединилась к атаке. Три чудовища одновременно ударили в одну точку. Раздался оглушительный треск, и чистокол прогнулся внутрь, образуя проем шириной около 2 метров. Я хотел бы скомандовать щитовой строй, чтобы наши бойцы, как в Мещерском капище, закрыли прореху стальной стеной, но, увы, на этом участке имелось всего 3 бойцов. Зато у одного из них имелся автомат, из которого он и полил врагов градом пуль. Мимолетным усилием превратив револьвер обратно в глефу, я прыгнул в толпу врагов. Изогнутое лезвие на длинном древке затянуло тягучую поминальную песнь. Отрезанные конечности, вспоротые тела и разрубленные уродливые лица. Все слилось в один калейдоскоп. Тех же, кто избежал моего пристального внимания, упокоили Борис с громовержцем и девушки. Краем глаза я заметил движение в воздухе. 5 крылатых теней метнулись над чистоколом в сторону центральной части деревни, где находился амбар с гражданскими. «Летуны!» — заорал командир дружины. Я уже готов был перебросить часть сил для защиты гражданских, когда услышал гулкие выстрелы со стороны амбара. Отец Макарий и Антоний встретили летающих тварей плотным огнем. 3 бездушных рухнули на землю, пронзенные пулями. 2 других приземлились рядом с амбаром, готовясь прорваться внутрь. Следующая картина выглядела невероятно. Макарий отбросил винтовку и выхватил из-за спины двуручный топор, который, видимо, принес с собой. Его огромная фигура в развивающейся рясе обрушилась на твари с такой силой, что первая была буквально разрублена надвое одним ударом. Вторая попыталась отпрыгнуть, но священник с невероятной для его габаритов скоростью развернулся и снес ей голову обратным движением. «Ну чисто берсерк», — уважительно пробормотал я, вспоминая воинов из моего прошлого, только вместо грибного отвара мед. Ситуация у пролома ухудшалась, и стриги, судя по всему, готовились присоединиться к атаке. «Борис, возглавь оборону западного сектора», — бросил я своему помощнику. «Здесь мы справимся сами». Он кивнул и побежал выполнять поручение, а я сосредоточился, вызывая в памяти заклинания из прошлой жизни. Принуждение стихии требовало значительных затрат энергии, но создавало временных псевдоразумных элементалей из окружающей среды. Воздух задрожал, формируя металлические сегменты, которые резво соединились в единую конструкцию. Через 10 секунд передо мной стоял трехметровый элементаль, грубая гуманоидная фигура из различных металлических частей, с четырьмя руками, оканчивающимися острыми лезвиями. «Рви их», — скомандовал я, и металлический гигант ринулся к пролому. Он врезался в толпу бездушных, круша и разрывая их тела своими смертоносными конечностями. Твари кидались на него со всех сторон, но без особого эффекта. Их когти и зубы скользили по металлической поверхности. Элементаль прокладывал себе путь через орду, сфокусировав все внимание на себя. За моей спиной раздался взрыв, за ним второй и третий. Обернувшись, я увидел Александра Зарецкого, метавшего в толпу бездушных небольшие стеклянные сферы, которые взрывались при ударе, разбрасывая вокруг мелкие осколки и какую-то едкую субстанцию. «Как вам мои алхимические бомбы, сучата?» – задорно крикнул он, заметив мой взгляд. Его импровизированное оружие оказалось на удивление эффективным, бездушные падали, их плоть разъедалась темной субстанцией, предотвращая регенерацию. Внезапно элементаль отлетел в сторону, отброшенный мощным ударом. В пролом вошли три стриги, крупные твари с деформированными телами и пульсирующими ядрами в грудных клетках. В отличие от низших бездушных, эти существа прошли первую трансформацию и могли частично поглощать направленную в них магическую энергию, что и произошло в следующую секунду. Полина атаковала одну из них ледяными копьями, но они таяли, не достигнув цели. Магия девушек поглощалась тварями, делая ее почти бесполезной. «Обычная тактика с ними не работает», — крикнул я, бросая элементаль обратно в бой. «Нужен физический урон». Миг, и я бросился на ближайшую стригу. Тварь попыталась перехватить мое оружие, но сумеречная сталь прошла сквозь ее лапы, отсекая их под корень. Элементаль вонзил когтистые лапы в холку иной стриги, удерживая ее, пока я вскрыл ее грудную клетку до самой морды, как холодец. Без единого звука тварь осела на земь. В этот момент справа от меня вспыхнула яркая электрическая дуга. Третья стрига, уже готовившаяся атаковать, вдруг застыла, пронзенная молнией. В стороне стоял Игнатий Платонов, его руки окутывало голубоватое свечение, а лицо выражало холодную сосредоточенность. «Думал, эти знания мне больше не пригодятся», — выдохнул он, посылая еще одну молнию в группу приближавшихся трухляков. Цепная молния пронеслась по рядам врагов, превращая их в обугленные останки. Игнатий действовал достаточно уверенно по меркам городского аристократа, хоть и не на уровне обученного мага-боевика. Новая волна бездушных ринулась в пролом, последняя и самая сильная. Среди них я заметил еще нескольких стриг. «Все маги!» — скомандовал я. «Координированная атака!» Мы с Василисой, Полиной и Игнатием встали плечом к плечу перед волной наступающих бездушных. И усилием воли я направил элементаля прямо в самое сердце вражеского строя. Исполинский слуга с ревом ворвался в ряды противников, круша и сметая все на своем пути. Земля содрогнулась, повинуясь властному зову Василисы. Острые каменные колья взмыли ввысь, пронзая тела тех бездушных, кому посчастливилось увернуться от объятия моего слуги. Полина вскинула руки, и на врагов обрушился водяной смерч. Хлещущие струи сбивали бездушных с ног, не давая им подняться. И тут в дело вступил Игнатий. Его глаза полыхнули электрическими разрядами, воздух наполнился запахом озона. С пальцев мага сорвались ослепительные молнии, с треском ударившие в покрытые водой тела бездушных. Стихии слились воедино, обрушив на врагов неистовый шквал разрушительной энергии. Волна чистой первозданной мощи пронеслась по полю боя, испепеляя плоть, дробя кости, превращая бездушных в горстки пепла на ветру. Наступила внезапная тишина. Оставшиеся вздыхов дорезали то тут, то там. Мой металлический элементаль, выполнив свое предназначение, рассыпался, заклинание исчерпало себя. Луна осветила поле боя, усеянное телами бездушных. Их было не меньше 7-8 десятков, возможно, больше, точный подсчет провести было сложно. «Борис», через некоторое время позвал я, когда охотник подошел ко мне. «Какие потери? Трое тяжело ранены, итальянец ими уже занимается. Еще 5 получило легкие ранения», — доложил он. «Убитых, слава богу, нет. Полина, будь добра, помоги доктору». Белозерова понятливо кивнула и убежала искать Джованни. Я обернулся к Игнатию, который устало опирался на стену ближайшего дома. «Не знал, что ты владеешь боевой магией. Многого ты не знаешь, сын». Он слабо улыбнулся. «В молодости я пару раз брал контракт на содействие стрельцам, но уже тогда понял, что это не моя стезя. Так и заработал первый капитал на открытие строительного бизнеса. Разговор придется отложить на потом, сейчас были более насущные дела. Организуйте извлечение эссенции из тел», – распорядился я. «И, Борис, нужно найти плотников, чтобы помогли восстановить чистокол. Я не уверен, что это была последняя атака. Пока дружинники выполняли мои распоряжения, я стоял на краю пролома, глядя в темноту леса. Что-то беспокоило меня в произошедшем. Бездушные никогда не действовали так организованно и в таком количестве. Активировав режим групповой связи, я вызвал всех 3 старост одновременно. Устройство захрипело, налаживая соединение, и вскоре из динамика послышались голоса. «Прокоп на связи», — раздался голос старосты Дербышей, усталый, но твердый. «Марфа, слушаю», — отозвалась женщина из Анфимовки. «Тихон здесь», — прокашлял староста Овечкина. «Докладывайте», — потребовал я, прислонившись к стене. Собственное тело ощущалось тяжелым и ватным после использования мощных заклинаний. «Мы отбились», — начал Прокоп. Бездушные напали со всех сторон, но минут через 10 часть их словно по команде ушла. «Похоже, перекинулись к вам». «У нас то же самое», — подтвердила Марфа. «Сначала казалось, нас сомнут, но потом давление ослабло». «Как у вас? Мы выдержали», — коротко ответил я. «Какие потери? В Дербышах 4 легко ранены», — доложил Прокоп. «Ничего серьезного, но нужно обработать раны. В Анфимовке хуже», — голос Марфы дрогнул. «Один тяжело ранен. Стрега задела артерию на ноге. Мы остановили кровь, но без нормальной медицинской помощи он не протянет». «В Овечкино 2 убитых», — мрачно сообщил Тихон. «Молодые парни не послушались команды держаться общего строя. Раненых нет». Я помолчал, обдумывая ситуацию. 4 раненых в Дербышах, 1 критический в Анфимовке, 2 погибших в Овечкино. Учитывая масштаб нападения, потери были относительно небольшими, но каждая жизнь на счету. «Ваши люди хорошо держались», — отметил я. «Если б не те тренировки, что вы провели, да опыт по зачистке капища, нас бы всех перебили», — откровенно признал Прокоп. «Охотники действовали слаженно, как настоящие солдаты». «Точно», — поддержала Марфа. «После того совместного рейда наши люди стали гораздо увереннее обращаться с оружием. Даже мои хлопцы показали зубы», — в голосе Тихона проскользнула нотка гордости. «Стояли насмерть, прикрывая баб и детей». «Хорошо, я быстро принял решение. Как только разберемся с нашими ранеными, Марфа, я отправлю к вам целительницу с отрядом прикрытия. Прокоп, после этого машина заедет к вам и заберет раненых в Угрюмиху. Здесь их осмотрит доктор». «Благодарствуем, воевода», — искренне отозвалась староста Анфимовки. «Ждем», — коротко подтвердил Прокоп. «Тихон», — обратился я к старости Овечкина, — «могила для погибших уже готовится?» «Да», — глухо ответил он. «К утру похороним. Пришлю отца Макария для отпевания», — пообещал я. «Конец связи». Я отключил магафон и отправился искать Белозерову. Она нашлась у дома Зарецких, помогая Джованни перевязывать раненого дружинника. «Полина», — позвал я, — «нужна твоя помощь. В Анфимовке тяжелораненый с артериальным кровотечением. Твоих целительских навыков должно хватить, чтобы стабилизировать его». Девушка кивнула, завязывая последний узел на повязке. «Когда выезжаем?» «Немедленно», — я оглянулся, подзывая ближайших дружинников. «Федот, Гаврила, Силантий, вы сопровождаете ее, возьмите Муромца». «Я поведу», — раздался голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел отца. Игнатий выглядел уставшим, но решительным. «У меня опыт вождения больше, чем у тебя, и в случае новой атаки моя магия не будет лишней». Я с облегчением кивнул. Мысль о том, что группу будет прикрывать мастер 2-й ступени, существенно снижала мои опасения. «Отлично, выезжайте немедленно. После стабилизации тяжелораненого заберете легкораненых из Дербышей. Пока группа собиралась, я обошел периметр деревни, оценивая ущерб и отдавая распоряжение по восстановлению чистокола. Тела бездушных уже обрабатывали специально назначенные люди, извлекая кристаллы эссенции. Судя по первым подсчетам, трофеев будет немало. Возле одной группы тел я заметил знакомую сгорбленную фигуру. Бабка Агафья, опираясь на корявую палку, внимательно разглядывала останки стриги. Ее мудрые глаза на морщинистом лице были наполнены тревогой. «Что скажешь, бабуль?» – спросил я, подходя ближе. Старуха хмуро покачала головой, не отрывая взгляда от разлагающейся плоти монстра. «Больно все это напоминает то, что я уже однажды пережила, голубчик. О чем речь?» Я внимательно посмотрел на нее. Агафья подняла на меня взгляд, и в ее глазах читался неподдельный страх. Первые всполохи гона. Глава 7. Глава 7. Утро застало нас измотанными, но живыми. Первые лучи солнца высветили следы ночного побоища, изломанную секцию чистокола, обугленные пятна на земле и горы мертвых бездушных, сложенные за пределами деревни. Серое небо предвещало дождь. Погода не радовала, усиливая тягостное ощущение. Я потер воспаленные от бессонной ночи глаза и осмотрел временный лазарет, развернутый в просторном амбаре. Доктор Альбинони, ворча по-итальянски, уже заканчивал обрабатывать рану ополченца из Дербышей. Полина, с подвязанными белым платком волосами, колдовала рядом, используя зеленоватый кристалл эссенции для ускорения исцеления. «Как обстоят дела с пострадавшими?» – спросил я, подходя к ним. Итальянец оторвался от своего занятия и выпрямился, потирая поясницу. «Пресвятая Мадонна!» Он драматично воздел руки к потолку. «Превосходно! Все раненые стабильны. Даже тот парень из Анфимовки с рассеченной артерией, благодаря ее своевременному вмешательству», он кивнул в сторону Полины. «Брависсимо, дорогая моя!» Белозерова смущенно улыбнулась, продолжая водить руками над телом раненого. «Это было непросто. Я впервые применяла целительскую магию в таких экстремальных условиях», она подняла на меня уставшие глаза. «Если бы не инструктаж господина Альбинони, могли бы потерять его. Мне было хорошо известно, что Джованни на досуге обучал нашу гидромантку особенностям строения тела и базовым медицинским принципам, то есть тому, что могло усилить ее навыки на поприще магического целительства». Я благодарно кивнул и вышел из амбара. Полине нужно было отдохнуть, она провела на ногах всю ночь, спасая жизни и перемещаясь между деревнями. Борис стоял за чистоколом, руководя сжиганием тел бездушных. Черный дым поднимался к небу, мрачное, но необходимое зрелище. Рядом с ним команда из 5 человек сортировала извлеченные кристаллы эссенции. «Сколько мы набили тварей?» — поинтересовался я, подходя к нему. 89, из них 6 стриг», — отчитался он, вытирая сажу с лица. Захар проконтролировал подсчет, и со всех тварей собрали 173 крошечных кристалла и 28 малых», — отчитался он. По самой грубой оценке, трофеев примерно на 350-400 рублей. Со стриг, как обычно, улов богаче, почти треть кристаллов с них. Неплохая компенсация за пережитый кошмар. «Где старосты?» — спросил я, переключая внимание на более насущные вопросы. «Ждут в твоем доме, воевода», — ответил Борис. «Все трое прибыли полчаса назад. С ними пришли еще несколько человек из каждой деревни». Я кивнул и направился к себе. В прихожей меня встретил Захар, услужливо принимая заляпанный грязью плащ. «Ждут в гостиной, барин», — сообщил он. «Чай подал, пирогами угостил». В комнате за большим столом собрались знакомые лица. Все крайне напряженные, осунувшиеся после бессонной ночи. «Доброе утро», — поприветствовал я собравшихся, занимая место во главе стола. «Какое уж тут доброе», — ворчливо отозвался Тихон, грея руки о чашку с горячим чаем. «Двоих похоронили, и это только начало. Типун тебе на язык», — пробурчал Прокоп. «Не каркай, старый», — вызверилась Марфа. «Давайте обсудим произошедшее», — прервав их, предложил я. «Что вы можете сказать о нападении?» «Неслыханное дело», — начал Прокоп. «Никогда такого не видел. Твари действовали согласованно, словно по команде. Сперва рассредоточились по всем деревням, а потом часть перебросили к вам». «То же самое было и у нас», — подтвердила Марфа, задумчиво накручивая прядь на палец. «Сначала казалось, нас сомнут, но вдруг стало легче, будто кто-то отозвал половину тварей. И самое странное, на нас напали одновременно», — добавил Тихон. «Как по часам, не иначе как приближается гон». В комнате повисла тяжелая тишина. «Что вы об этом знаете?» — спросил я, поймав на себе удивленные взгляды старост. Сам принцип гона мне был хорошо известен. Хотелось понять, отличается ли эта напасть от той, из моего мира. Тихон откашлялся и начал рассказ. Гон – это когда бездушные устраивают массовое нашествие. Они покидают пограничье и мчат к городам, деревням, даже к стенам бастионов. В обычное время они держатся подальше от больших скоплений людей, а во время гона прут напролом. Он покачал головой. Сражаются в это время с особой яростью, словно что-то их гонит. Самое страшное, вмешалась Марфа, что появляются твари, которых обычно не встретишь рядом с жильем. Последний гон был лет 20 назад. Половину деревень в округе стерло подчистую. Перед гоном всегда есть предвестники, продолжил Прокоп. Бездушные становятся активнее, появляются чаще и в больших количествах. Именно это мы сейчас и наблюдаем. А как вы выжили в прошлый раз? Спросил я, изучая их лица. Старосты переглянулись, словно решая, кто ответит. Нам повезло, наконец произнес Тихон, потирая морщинистую шею. Основная волна прошла западнее. По слухам, там полегло 7 деревень, не оставив никого в живых. Помните Березники? Спросил Прокоп. Это как раз результат прошлого гона. Обезлюдевшая деревня, которую мы зачистили, разыскивая Химеру, отозвалась в моей памяти. У нас было всего 2 атаки, подхватила Марфа. Но и этого хватило. Потеряли 15 человек в Анфимовке. Почти всех молодых парней, что обороняли стены, она замолчала, опустив взгляд. Овечкина держалась за старым чистоколом 3 дня, Тихон говорил тихо, глядя куда-то в пространство. Вымотались до предела, патроны закончились. Спаслись чудом. В Дербышах сгорела половина домов, мрачно закончил Прокоп. Когда стрига прорвалась, мы подожгли часть деревни, чтобы сдержать ее, иначе никто бы не выжил. Я медленно кивнул, обдумывая услышанное. Повышенная активность в капище, теперь эта массированная атака, все указывало на растущую угрозу. Хорошо, что мы его вовремя зачистили. У меня есть новость, внезапно произнес Тихон, выпрямляясь на стуле. После вчерашнего мои люди больше не колеблются. Овечкина хочет присоединиться к Угрюмихе. Все до единого за объединение. Это хорошая новость, я благодарно кивнул старости. Теперь, когда все деревни едины в своем решении, нам нужно действовать быстро. Угроза гона реальна, и объединение – наш единственный шанс выстоять. Они согласно закивали, и мы перешли к обсуждению практических вопросов. Я развернул на столе карту окрестностей, отмечая расположение будущего острога. Нам нужно решить, как организовать переезд. Я постучал пальцем по карте. Сколько у нас времени неизвестно, но вряд ли много. Тихон прокашлялся, привлекая внимание. Тут такое дело, барин. Мои люди, они хотели бы перевести свои дома. Прикипели они к ним, понимаешь? Для многих эти избы, все, что у них есть. Да и новые строить, сколько времени нужно. Я с удивлением взглянул на него. Перевести целые дома? Ну да, они же разборные. Можно весь дом раскатать по бревнышку. Тем более, они без гвоздей строятся. На удлиненную телегу влезет несколько бревен. Их даже одна лошадка по хорошей дороге вполне потянет. А где ты тут видел хорошие дорогие? Хмыкнув, уточнил я. Ну у тебя, воевода, чай и вездеход, и машина есть. Не бедствуешь. Надулся Тихон. А ты ко мне в карман не заглядывай, одернул его я, и тот сконфуженно умолк. У меня тоже есть такие семьи, поддержала старика Марфа. Особенно старики, говорят, что дома их дедами строены, не хотят бросать. И у нас, кивнул Прокоп, не все, конечно, беднота в землянках ютится, им перевозить особо нечего, но добротных исп немало. Я потер подбородок, взвешивая идею. Перевозка целых домов звучала как сложная задача, но в ней был смысл. Это сэкономило бы время на строительстве новых жилищ. Надо понять, как это можно реализовать самым эффективным способом, ответил я, но уже сейчас мне нужны ваши идеи. Старосты переглянулись, и Прокоп заговорил первым. Можно создать специальные бригады, каждая со своей задачей, одни разбирают, другие грузят, третьи собирают. И самое главное, всем миром помогать друг другу. Сначала, скажем, перевозим дербыши общими усилиями, потом Овечкина, потом Анфимовку. А чигай-то в начале дербыши, взвился старик. Мы вообще двух ребят потеряли, а потому что нечего экономить было на защите. Наставительно ответил Прокоп. Их дальнейшее препирательство остановил громкий хлопок моей ладони по столешнице. Довольно. Мы теперь все жители одного острога, Угрюма. И помогать будем друг другу изо всех сил. В беде никого не бросим. Всем все ясно, мой голос лязгнул сталью. Да, воевода. Еще бы. Куда деваться? Все деревни примерно на одинаковом расстоянии от Угрюмихи, произнес я, так что нет разницы, с какой начинать. Нужно маркировать все бревна, вмешался Тихон, чтобы потом знать, от какого дома и где стояло, мелом или углем пометить или зарубки сделать. Слово-то какое умное, ехидно поддела его Марфа. А я вообще головастый, глупая ты баба, фыркнул старик. Старый, ты живой воды что ли нахлебался, бессмертным себя ощутил? Завелась староста Анфимовки. «Хватит!» Я повысил голос. «Всеотец, дай мне сил!» «Как дети малые!» «Система действительно нужна!» Признала Марфа. «Четкая!» «Чтоб потом не перепутать!» «Может, не стоит перевозить все подряд!» Предложил Прокоп. «Только самые ценные и добротные части конструкций!» «То, что хорошо сохранилось!» «Трухлявые венцы бросим!» «И инструменты понадобятся специальные!» Добавила женщина. «Металлические крюки и ваги для поднятия тяжестей!» Я внимательно слушал, делая заметки. В их предложениях был практический смысл. Опыт людей, всю жизнь проживших на границе цивилизации, где всегда приходилось рассчитывать только на себя. Обсуждение прервал стук в дверь. Вошел Федот, запыхавшийся и взволнованный. «Тимур вернулся», — сообщил он. «Его только что высадил грузовой конвой на окраине деревни. Я поднялся из-за стола. Мы продолжим обсуждение чуть позже. Прохор, Марфа, Тихон». Продолжайте проработку детального плана. Учтите все предложения, которые мы обсудили. Я вернусь через четверть часа. Тимура Черкасского я нашел у восточных ворот. Он выглядел усталым после долгой дороги, но держался по-военному прямо. Когда я приблизился, парень склонил голову в формальном приветствии. «Докладывай», — потребовал я, отводя его в сторону от любопытных глаз. «Встреча с Демидовыми прошла успешно», — тихо произнес Тимур, почесывая щетину. «Я убедил их, что в Угрюмихе нет месторождения сумеречной стали. Представил вас тщеславным выскочкой, использующим умственно отсталого кузнеца, создающего изделия из купленного металла».